Сиди Иша Панишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра четвертая. Оставаясь в своей обители, личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Верховный Господь, который является абсолютной личностью Бога, недоступен пониманию даже величайших философов, пытающихся познать его усилиями своей мысли. По его милости, его могут познать только его преданные. В Брахма-самхите говорится, что философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать со скоростью мысли или ветра в течение сотен лет, но, несмотря на это, абсолютная истина будет по-прежнему бесконечно далеко от него. Как говорится в Упанишадах, Верховный Господь, абсолютная личность Бога, пребывает в своей обители, в трансцендентном мире, называемом Кришналокой, где он наслаждается своими играми. Тем не менее, благодаря своим непостижимым способностям, он может одновременно находиться в любой части своей созидательной энергии. В Вишнупуране его энергии сравниваются с теплом и светом, исходящими от огня. Огонь находится в определенном месте, однако его тепло и свет распространяются повсюду. Также абсолютная личность Бога распространяет свои разные энергии повсюду, оставаясь при этом в своей трансцендентной обители. Энергиям Господа нет числа, но их можно подразделить на три основные категории – внутреннюю, пограничную и внешнюю. И в каждой из этих категорий существуют миллионы подвидов. Господствующие полубоги, уполномоченные управлять природными стихиями – воздухом, светом, дождем и прочими – относятся к пограничной энергии абсолютной личности. Живые существа, включая людей, также порождены пограничной энергией Господа. Материальный мир является творением внешней энергии Господа, а духовное небо, то есть Царство Бога, проявлением Его внутренней энергии. Таким образом, различные энергии Господа присутствуют всюду. Хотя между Господом и Его энергиями нет разницы, не следует делать ошибочный вывод, что раз Верховный Господь находится повсюду, Он сам существует только в безличном Брамане. Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности, но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума. Поэтому Упанишады предупреждают нас, что к Господу невозможно приблизиться, полагаясь на свои собственные ограниченные возможности. В Бхагавадгите Господь говорит, что Его не могут постичь даже великие риши и суры. Что же тогда говорить об асурах, которые не способны постичь даже намерения Господа? В этой четвертой мантре недвусмысленно говорится, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов в подтверждении того, что он обладает качествами личности. Отдельные частицы Господа обладают всеми Его свойствами, однако сфера их деятельности ограничена, а, следовательно, сами они тоже ограничены. Части никогда не равны целому, поэтому они никогда не смогут до конца постичь всех возможностей Господа. Под влиянием материальной природы глупые и невежественные живые существа, являющиеся всего-навсего неотъемлемыми частицами Господа, пытаются представить себе трансцендентное положение Господа. Шри Ишапанишад предупреждает их о тщетности попыток познать Господа путем спекулятивных рассуждений. Нужно стараться постичь трансцендентное из высшего источника, вед, который уже содержит все знания о трансцендентном. Каждая часть полного целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать. А когда она забывает о том, что ей надлежит делать, это называется майей, иллюзией. Поэтому Шри Ишапанишад с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять собственные инициативы. Являясь неотъемлемой частицей Господа, она должна обладать и свободной волей, присущей Господу. Разумное приложение своей инициативы, то есть способность действовать с пониманием того, что все является энергией Господа, может помочь человеку возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновения с майей, внешней энергией. Всю энергию мы получаем от Господа, поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа и ни на что другое. Господа может познать только тот, кто покорился Ему. Совершенное знание означает познание Господа во всех Его аспектах, познание Его энергий и того, как они действуют, повинуясь Его воле. Это подробно описано Господом в Бхагавад-гите, являющейся квинтэссенцией всех Упанишад. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения Шри Ишопанишад с комментариями Его Божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.